Homo Contractus. Я хотел служить моей стране, а вместо этого пошел работать на нее. Для меня это не пустое различие. Мне, как и любому представителю моего поколения, уже недоступна своеобразная почетная устойчивость положения, которая была предоставлена моему отцу и деду. Они оба, отец и поп, поступили на службу своей стране в первый свой рабочий день и ушли в отставку в последний. Тогдашнее американское правительство, знакомое и мне с самого раннего детства, помогало кормить, одевать меня, обеспечивать жильем вплоть до того момента, когда оно проверило меня на предмет поступления в разведорганы. Государство относилось к служению граждан как к взаимному договору. Оно будет радеть о вас и вашей семье взамен на вашу добросовестность и потраченные годы вашей жизни. Но я связался с разведорганами в другую эпоху. К тому времени, как я пришел туда, искренность гражданского служения уступила дорогу алчности частного сектора, а священный договор солдата, офицера и профессионального госслужащего сменился богомерзкой сделкой наемного работника. Назовем его Homo Contractus, основной биологический вид правительства США 2.0. Это существо не было слугой, присягнувшим на верность. Это субъект, временно задержавшийся там, где его патриотизм подогревается лучшим заработком. Федеральное правительство для него имеет не больший вес, чем конечный покупатель в оптовой торговле. Во время революции в американских колониях континентальный конгресс был вынужден брать на службу наймитов и корсаров, чтобы защитить независимость своей фактически действующей республики. Но в третьем тысячелетии, когда Америка, уже мировая сверхдержава, полагается на наемников в части национальной обороны, меня это глубоко поражает как нечто странное и даже несколько зловещее. Сегодня контрактная система чаще ассоциируется с позорными провалами, такими как сражение ради найма организации Blackwater, которая сменила название на XE Services после того, как ее сотрудников обвинили в гибели 14 иракских гражданских лиц, после чего она вновь сменила название на «Академия», когда ее перекупила группа частных инвесторов, или «Пытки ради найма» компании CACI и «Титан». Как известно, обе поставляли персонал, который пытал заключенных в тюрьме Абу Грейб. Blackwater — частная военная компания, основанная в 1997 году офицером морских котиков Эриком Принсом и тренером по стрельбе Эллом Кларком. Одна из самых известных и крупных ЧВК в мире. Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах. Около 90% выручки составляют правительственные заказы. Абу Грейб. Фотографии издевательств над иракскими узниками со стороны американских военных попали в сеть в 2004 году, шокировав общественность. В том же году группа переживших пытки иракцев обратились с иском в суд к компаниям CACI International Incorporated и Titan. Такие сенсационные случаи, как эти, могут заставить публику верить, что правительство нанимает частные компании для прикрытия, чтобы свалить на них всю нелегальную или псевдолегальную работу, самим оставаясь с чистыми руками и чистой совестью. Но это не совсем правда, по крайней мере в разведсообществе, где меньше зацикливаются на отрицании причастности, а больше всего на том, чтобы вообще никогда не попасться. Первостепенная цель, объясняющая использование контрактной системы в разведывательном сообществе, гораздо более земная. Обходные пути, лазейки, хак, позволяющие агентствам всякими хитроумными способами обойти федеральные квоты по найму. Каждое агентство имеет установленный законодательством лимит, диктующий, какое количество людей можно нанимать для определенного вида работ. Но исполнители по контракту, поскольку они не наняты непосредственно федеральным правительством, в это число не входят. Агентства могут нанимать их столько, сколько хватит денег их оплачивать, и все, что им после этого остается, это свидетельствовать перед отдельными избранными подкомитетами Конгресса о террористах, которые идут за вашими детьми, или о том, что русские уже в нашей электронной переписке, а китайцы в нашей энергосистеме. Конгресс никогда не откажется дать деньги в ответ на подобные просьбы, которые на самом деле являются собой разновидность угрозы и предсказуемо капитулируют перед требованиями разведслужб. Среди документов, которые я передал журналистам, был черный бюджет на 2013 год. Это засекреченный бюджет, где свыше 68% средств, 52,6 миллиарда, выделено разведслужбам, включая предоставленные средства для 107 035 служащих разведывательного сообщества, из которых пятая часть, порядка 21 800 человек, работают по контрактам с полной занятостью. И это число даже не включает еще десятки тысяч нанятых компаниями, кто подписал контракты или субконтракты, субсубконтракты с агентствами на конкретные виды заданий или проектов. Такие контракты никогда не учитываются правительством даже в черном бюджете, поскольку если добавить их к общему личному составу работающих по контракту, станет очевидным один неприятный факт. Работу американской разведки столь же регулярно выполняют частные наемные работники, как и профессиональные слуги государства. Разумеется, многие, в том числе и в правительстве, считают подобную схему очень выгодной. С контрактниками, говорят они, правительство может объявлять торги на конкурсной основе, чтобы снижать затраты и не быть обязанным выплачивать пенсии и компенсационные выплаты. Но подлинной выгодой для чиновников является конфликт интересов, неотъемлемо связанный с процессом распределения бюджета как такового. Руководители разведывательных структур просят у Конгресса денег для найма сотрудников частных компаний. Конгрессмены утверждают означенные суммы. А потом те руководители разведструктур и конгрессмены, уходя в отставку, получают награды и высокооплачиваемые посты, а также должности консультантов в тех самых компаниях, которые они обогатили. Эти контракты, став источником выгод для руководства крупных компаний, с тем же государственным размахом способствуют коррупции. В Америке это самый законный и удобный способ переносить общественные деньги в частный кошелек. Тем не менее, до какой бы степени ни была приватизирована работа разведки, выдавать индивидуальный допуск на доступ к секретным данным может только федеральное правительство, как единственная инстанция, обладающая этими полномочиями. А поскольку кандидатам на получение допуска должны оплачиваться заявления на процедуру проверки благонадежности, то есть они должны заранее иметь предложение о работе на должности, предполагающей доступ к секретным данным, многие из тех, кто заключает контракт, начинают свои карьеры на государственных должностях. Если на то пошло, частной компании незачем тратиться на ваше заявление о прохождении проверки, а потом платить вам около года, пока вы ждете результат, одобренный государством. В финансовом отношении компании больше смысла принять в свои ряды служащего, уже прошедшего проверку. В ситуации, создаваемой подобным экономическим расчетом, государство берет на себя все бремя проверки биографических данных, но получает при этом мало выгод. Оно выполняет всю работу и несет затраты на проверку кандидата, который к моменту, когда допуск получен, разве что не хлопает дверью и спокойно меняет голубой бейдж государственного служащего на зеленый бейдж работника по контракту. Юмор ситуации в том, что зеленый цвет ассоциируется с деньгами. Государственная организация, которая оплачивала получение мной допуска TSSCI, была такая. Официально я был служащим штата Мэриленд, работавшим для Мэрилендского университета в Колледж-парке. Университет помогал АНБ открыть новые учреждения под названием CASL – Center of Advanced Study of Language – Центр углубленного изучения языков. Не тот работодатель, которого я бы хотел, но единственный из спонсоров, которого я мог найти. Фиктивная миссия CASL заключалась в том, чтобы исследовать, как люди изучают языки, и развивать компьютерные методы, чтобы делать это быстрее и лучше. Тайный подтекст этих исследований же заключался в том, что в АНБ желали развивать способы компьютерного понимания языка. Остальные агентства испытывали затруднения с поиском компетентных носителей арабского языка, а также фарси, дари, пушту и курдского, которые создавали свои нередко смехотворные варианты проверки на благонадежность, делая письменные и устные переводы на местах. Я знаю достаточно много американцев, которым отказали по той причине, что у кого-то из них имелся не совсем удобный дальний родственник, хотя, может быть, они никогда с ним не встречались. У АНБ имелся собственный, очень непростой вариант проверки, а компьютеры агентства умели понять и проанализировать массивные объемы информации на иностранных языках, перехваченной в процессе коммуникации. У меня нет более детального представления о роде занятий CASL по той причине, что когда я показался на работе со своим блестящим, прям-таки сверкающим допуском, данное учреждение еще не открылось. В принципе, само здание еще строилось. Пока стройка не кончилась и не установили технику, я был в здании практически охранником в ночные смены. Мои обязанности заключались в том, что я появлялся ежедневно и делал обход после того, как строители, тоже работники по контракту, только с другими задачами, заканчивали работу, и надо было убедиться, что они не подожгут здание, ничего не сломают и не насуют каких-нибудь жучков. Я проводил часы, обходя кругами наполовину завершенную оболочку здания и наблюдал изменения, произошедшие за рабочий день. Садился на только что установленные стулья и кресла в ультрасовременной аудитории, пинал туда-сюда камешки на внезапно покрытой гравием крыши, любовался стенами из гипсокартона и в буквальном смысле наблюдал, как сохнет краска. Такова жизнь охранника в ночное время на сверхсекретном объекте. И, по правде говоря, я ничего не имел против. Мне начали платить деньги за то, что я практически ничего не делал, а просто ходил в темноте, додумывая свои мысли. Все это время в моем распоряжении был единственный действующий компьютер, к которому я получил доступ еще во время поисков новой работы. В дневное время я наверстывал недосып и отправлялся в фотоэкспедиции с Линдси, которая, благодаря ухаживаниям и различным махинациям с моей стороны, дала отставку другим своим поклонникам. В то время я был еще довольно наивным, полагая, что моя работа в CASL станет мостом к штатной карьере федерального служащего. Но чем больше я оглядывался по сторонам, тем больше меня поражало, как мало имеется возможностей напрямую служить своей стране, хотя бы в качестве полноценного технического сотрудника. Более выгодной для меня была работа по контракту для частной компании, которая служила моей стране ради собственной выгоды. А лучший шанс у меня был, как оказалось, работать на основе субконтракта для частной компании, подписавшей контракт с другой частной компанией, которая служила моей стране ради собственной выгоды. То, как эти схемы воплощались в жизнь, было уму непостижимо. Особенно ненормальным казалось то, что большинство должностей системных инженеров и системных администраторов тоже были частными, ведь эти должности предполагали почти неограниченный доступ ко всему цифровому существованию работодателя. Невозможно представить, чтобы крупный банк или даже социальная сеть наняла бы посторонних для работы системного уровня. Но в правительстве США, как ни странно, сплошь и рядом наблюдается такая реструктуризация разведывательных агентств, когда ваши самые уязвимые системы находятся под контролем того, кто у вас даже никем не числится. Причем все это выдается за инновацию. Органы разведки нанимали технические компании, чтобы те нанимали молодежь, а потом вручали им ключи от королевства, потому что, как уверяли Конгресс и пресса, у них не было выбора. Никто, кроме молодняка, больше понятия не имел, как работают эти ключи или эти королевства. Я попытался посмотреть на это с позитивной стороны. Проглотил свою недоверчивость, составил резюме и пошел на ярмарку вакансий, которая, по крайней мере, раньше была местом важных событий, где внештатники находили новую работу, а стабильные государственные служащие переманивались на сторону. Такие ярмарки проходили под двусмысленным названием «проходные вакансии». Я, кажется, был единственный, кто позабавился двойным значением этой фразы. В то время подобные ярмарки вакансий каждый месяц проходили в Ритц-Карлтоне в Тайсон-Корнер, штат Виргиния, на некотором расстоянии от штаб-квартиры ЦРУ или в одном из вшивых отелей в стиле Мариотта неподалеку от штаб-квартиры АНБ Форт Мит. Ярмарка как ярмарка, такая же, как другие, о которых мне рассказывали, но с одним важным исключением. Здесь всегда чувствовалось, что нанимающих гораздо больше, чем нанимаемых. Этот факт давал представление о реальных аппетитах отрасли. Рекрутинговые агентства платили внушительные взносы за право присутствовать на ярмарках такого рода, так как это единственные места в стране, где каждый вошедший с именным бейджиком, скорее всего, был уже проверен онлайн и опрошен в агентствах, а значит, имеет допуск и необходимую квалификацию. Покинув шикарное фойе отеля и перейдя в ужасный деловой центр для приемов, вы попадаете в мир работ по контракту. Здесь будут все, не только Мэрилендский университет, но и Lockheed Martin, BIA Systems, Booz Allen Hamilton, DynCorp, Titan, CACI, SAIC, Комсо и целый ряд всяких разных акронимов, каких я, наверное, даже не слышал. У некоторых нанимателей столы, но у большинства кабины, полностью обставленные и оснащенные, даже с закуской. Lockheed Martin Corporation – американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. BAE Systems PLC – оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере. На 2008 год являлась крупнейшей компанией в мире по производству вооружений. Booz Allen Hamilton Holding Corporation – американская консалтинговая фирма по менеджменту и информационным технологиям. Имеет 80 отделений по всему миру. DynCorp – частная военная компания, официальный подрядчик ООН. Выполняла техническое обслуживание вертолетов ВВС США во время войны в Персидском заливе. Участвовала в военном конфликте в Колумбии, также занимается охраной стратегически важных объектов, в том числе нефтяного резерва США и многим другим. После того, как вы вручили потенциальным работодателям ваше резюме и немного побеседовали в неформальном тоне, те раскрывают перед вами свои скоросшиватели, в которых хранятся государственные бланки с неким подобием описания вакансий. Но поскольку предполагаемая деятельность соприкасается с чем-то негласным, документация не имеет единообразного перечня должностей, а только намеренно засекреченное словоблудие, свое у каждой конкретной компании. К примеру, старший разработчик номер 3 одной компании может быть приравнен ведущему аналитику номер 2 в другой компании, а может и не быть. Часто единственным способом разобраться с этими должностями оказывается перечисление факторов, которые каждый для себя считает важными. Количество отработанных на должности лет, уровень сертификации и тип проверки на благонадежность. После моих разоблачений в 2013 году правительство США до сих пор пытается выставить меня как единственного сотрудника по контракту или бывшего сотрудника Dell, давая тем самым понять, что я не прошел через те же процедуры проверки и допуска, что и сотрудник агентства с голубым бейджем. Как только эта дискредитирующая характеристика была пущена в ход, правительство обвинило меня в перескакивании с одного рабочего места на другое, намекая, что я был недовольным сотрудником, который не ладил с начальством или исключительно честолюбивым из тех, кто любой ценой добивался превосходства над другими. Правда лишь в том, что и то, и другое — удобная ложь. Разведслужбы знают лучше других, что смена работы в интересах карьеры — это судьба любого, кто подписал контракт. Агентства создают эту мобильность сами и получают благодаря этому свою прибыль. В контрактной системе национальной безопасности, особенно в контрактах технического сектора, вы часто обнаруживаете, что физически работаете на объекте агентства, но на бумаге вы работаете на Dell или Lockheed Martin, на одной из бесчисленных маленьких фирм, которые нередко бывают ими куплены. В случае такого приобретения, подписавшие контракт с меньшей фирмой работники покупаются заодно, и отсюда другой наниматель и другое название должности на вашей визитке. Изо дня в день ваша работа, тем не менее, остается той же самой, вы выполняете те же задачи. Для вас ничего на самом деле не поменялось. В это же время десятки сотрудников, сидящих справа и слева от вас, с которыми вы изо дня в день работаете над теми же проектами, технически могут быть наняты десятками других компаний, а те компании все еще могут быть на несколько градусов отдалены от юридических лиц, которые имели первоначальный контракт с агентством. К сожалению, я не помню точной хронологии всех своих контрактов. У меня больше нет копии моего резюме, файла edwardsnowdenresume.doc. Он остался в папке «Документы» одного из моих старых домашних компьютеров, еще тогда изъятых сотрудниками ФБР. И все-таки я помню, что первый большой проект по контракту у меня был субконтрактным проектом. ЦРУ наняло BAE Systems, которые наняли Комсу, а те наняли меня. BAE Systems — средних размеров американское подразделение British Aerospace, организовано исключительно для заключения контрактов с американскими разведслужбами. Их рекрутером главным образом была Комсо, небольшая группа людей, которые часами колесили по дорогам Белтвилля, пытаясь найти подходящих кандидатов на подписание контрактов, от слов, как они выражались, и заключить с ними контракт или усадить в кресло. Из всех компаний, с которыми я вел разговоры на ярмарках вакансий, Комсо самая прожорливая, скорее всего, потому что она самая маленькая. Я никогда не был в курсе, как расшифровывается ее название, если оно вообще что-нибудь значит. С технической точки зрения, Комса может считаться моим нанимателем, но я ни одного дня на них не работал, так же, как ни дня не сидел в офисе BAE System, как и многие другие заключившие контракт. Я работал только в штаб-квартире ЦРУ. По правде, я заходил в офис Комса в Гринбилте, штат Мэриленд, 2-3 раза в своей жизни. Первый раз — это когда я зашел, чтобы обсудить свое жалование и подписать какие-то документы. В CASL я получал в год 30 тысяч долларов, но эта работа не имела ничего общего с технологиями, поэтому я не стал стесняться и попросил у Комса 50 тысяч. Когда я назвал эту цифру, мужик за столом спросил, а как насчет 60 тысяч? В то время я был настолько неопытен, что не понимал, почему он предлагает мне переплату. Я догадывался, что эти деньги не совсем, что ли, принадлежат Комсу, но только позже я понял, что некоторые из контрактов, заключенных Комсо, BAE и прочими, принадлежали к разряду «оплата плюс». А это означало, что посредники, поставлявшие кандидатов, брали с агентств комиссионные в размере 3-5% ежегодно. Завышать зарплату было в интересах каждого, разумеется, исключая налогоплательщиков. Мужик из Комса уговорил меня, наконец, на 62 тысячи долларов, и в результате я вновь согласился работать в ночную смену. Он протянул руку, я ее пожал, и он представился мне как мой менеджер. Далее он объяснил, что название — это всего лишь формальность, и что я буду получать распоряжение непосредственно из ЦРУ. «Если все пойдет нормально, — сказал он, — то мы больше не увидимся. В фильмах и телевизионных сериалах про шпионов, если кто-нибудь говорит вам что-нибудь подобное, подразумевается, что вас ждет смертельно опасная операция, в ходе которой вы почти наверняка погибнете. Но в обычной шпионской жизни это означало «поздравляю с выходом на работу». Когда я вышел за дверь, то он, я уверен, уже забыл, как я выглядел. Я ушел с этой встречи в приподнятом настроении, но уже в машине по дороге домой ко мне стало понемногу возвращаться чувство реальности. Я думал, что отныне это будет мой ежедневный маршрут из дома на работу. Если я собираюсь по-прежнему жить в Эллекот-Сити, Мэриленд, близко от Линдси, и работать в ЦРУ, штат Виргиния, то дорога на работу будет отнимать до 1,5 часов ежедневно в дорожных заторах Белтвия, и тогда мне конец. Я знал, что не пройдет много времени, как я начну сходить с ума. Во всей вселенной не нашлось бы столько аудиокниг. Я не мог попросить Линдси переехать вместе со мной в Виргинию, так как она была только на втором курсе своего колледжа искусств и ходила на занятия 3 раза в неделю. Мы это обсудили, осторожно касаясь моей работы где-то там, в Комсо. Типа, почему это Комсо так далеко? Наконец мы решили, что я подыщу небольшую квартирку где-то там, около Комсо. Совсем небольшую, чтобы перебиться в течение дня после ночных смен в этом Комсо. А потом я бы опять приезжал в Мэриленд каждый уикенд, или она приезжала бы ко мне. Я принялся искать квартиру, что-нибудь попривлекательнее посередине диаграммы Венна, выбирая между достаточно дешевой, чтобы позволял мой бюджет, и достаточно симпатичной, чтобы Линдси могла в ней выжить. Поиск оказался непростым, учитывая, какое количество людей работали в ЦРУ, а ЦРУ находится в Виргинии, где плотность застройки, скажем так, носит полудеревенский характер. Цены были выше крыши. Самый дорогостоящий почтовый код в Америке — 22-100. В итоге, просматривая Craigslist, я нашел комнату, которая была, на удивление, как раз в рамках моего бюджета и располагалась в доме, на удивление, близком, меньше четверти часа, от штаб-квартиры ЦРУ. Craigslist — популярный в Америке сайт электронных объявлений. Я срочно поехал смотреть, предполагая обнаружить какой-нибудь занюханный свинарник отпетого холостяка. Но я притормозил перед большим застекленным фасадом, похожим на старинный замок, домом-сказкой с безукоризненно подстриженной лужайкой, декорированной по сезону. Говорю абсолютно серьезно, что когда я добрался до места, мне явственно послышался аромат тыквенных пряностей. Дверь открыл человек по имени Гэри. Он был старше, чем я предполагал сначала, судя по тону его электронного письма, дорогой Эдвард. Но я не ожидал, что он будет настолько хорошо одет. Он был очень высокого роста, с седыми волосами, подстриженными ежиком, и в фартуке поверх костюма. Гэри очень вежливо попросил минутку подождать, был занят на кухне, где стоял противень с яблоками, в который он запихивал гвоздику и посыпал их мускатным орехом, корицей и сахаром. Пока яблоки запекались в духовке, Гэри показал мне комнату, которая располагалась в цокольном этаже, и куда, как он мне сказал, я мог въехать тотчас же. Я принял предложение и выложил свой гарантийный взнос и плату за месяц. Затем он объявил правила поведения в доме, которые звучали как музыка. Никакого беспорядка, никаких домашних животных, никаких поздних гостей. Признаюсь, что первое правило я практически сразу нарушил. Зато у меня не было никакого резона нарушать второе. Что касается третьего, то для Линдси Гэри сделал исключение.